Глава 13. Здравствуй, школа. День Бородина. Круглый стол по истории. Для учащихся 8-11 классов. Состоится в малом актовом зале на 4 этаже. Начало в 14:30. Приглашаются все желающие. Объявление появилось в холле на первом этаже, и Мишка, обнаруживший его первым, немедленно помчался разыскивать друга. После короткого спора, состоявшегося на перемене между вторым и третьим уроками, было решено — идем. Со дня визита в прошлое миновало больше 3 недель. Мушкетон опробован в лесу и спрятан на чердаке Мишкиного дома. Выволочка за погибший квадрокоптер, согласно легенде, он был утоплен в пруду, получена. Петр Петрович 2 дня не разговаривал с Витей, демонстративно не замечая его покаянной физиономии. На 3-й день в прокат вышли очередные «Звездные войны», так что вечер отец с сыном провели в кинотеатре и потом допоздна обсуждали новости из далекой-далекой галактики. Таким образом, мир в семье был восстановлен, тем более что Сережин-старший, похоже, так и не узнал о том, что сын брал гаджет-детектор. В понедельник отец, как всегда, пошел на работу и забрал прибор с собой, а спросить, когда он принесет его снова, Витька не решался. Дорога в прошлое была закрыта, во всяком случае, пока. Разумеется, они обсуждали свои приключения. Записи прокрутили не один десяток раз, изучили каждый кадр. Мишка предложил выложить в интернет хотя бы 10-секундный ролик, но Витя и слышать об этом не хотел. Еще раз опробовали мушкетон. Мишка, как мог, починил приклад, и теперь оба научились заряжать оружие и обращаться с мудреным кремневым замком. Жаль, подаренные драгуном патроны быстро закончились, да и кремень искрошился и постоянно давал осечки. Чем заменить его и где взять черный порох, ребята пока не придумали. Так что стрельбы волей-неволей пришлось отложить до лучших времен. Каникулы, как всегда, закончились неожиданно. Витя познакомился с одноклассниками и потихоньку осваивался на новом месте. А на 4-й день в холле появилось вот это объявление. «Опаздываем!» — нетерпеливо напомнил он. «Говорил же, пора! А тебе непременно надо сожрать все пирожки! Теперь точно не пустят!» «Пустят! Куда денутся?» — отмахнулся Мишка. Он задыхался. Пришлось бегом взлетать на 4-й этаж, и это сразу после обеда. «Маркуша не вредная, да и не начнут они вовремя, вот увидишь». Ребята выскочили с лестничной площадки в коридор, и Витя на бегу придержал тяжелую створку двери. Уроки уже начались, не стоило лишний раз шуметь. Тем более малый актовый зал, в котором проходило мероприятие, вот он, в конце коридора. Хлопнешь дверью, там наверняка услышат. Впереди по коридору шли двое. Справа классная руководительница их 8-го Б, Татьяна Марковна, по прозвищу Маркуша. Витька еще не успел присмотреться к ней, да и урок истории был только один. Зато им предстоял целый круглый стол, да еще по такой теме. Совпадение? Может и так. Мероприятие, посвященное годовщине Бородина, проводят в школе ежегодно. И все же, как говорил один мультяшный медвежонок, это же неспроста. Новые одноклассники Татьяну Марковну хвалили. Правда, Мишка отозвался о ней как-то неуверенно. Покопавшись в интернете, Витя узнал, что вне стен гимназии Маркуша ведет бурную общественную деятельность, участвует в дискуссиях, конференциях, научных семинарах и охотно приглашает разных историков и политологов в школу выступать перед старшеклассниками. Как вот сегодня. Маркуше было около 40 лет. Маленькая, полноватая, с широким лицом и растрепанной короткой прической, облаченная в толстовку с капюшоном. Она семенила по коридору, с трудом поспевая за спутником. Тот выглядел не в пример презентабельнее. Шагал уверенно, слегка наклоняя голову к собеседнице. В руке мужчина держал планшет с надкусанным яблоком. Витя не мог видеть лица, но поручился бы, что мужчине не больше 35 лет. Маркуша говорила на ходу громко, взахлеб. Так старалась, что даже споткнулась, и спутник галантно подхватил и старичку под локоть. А та будто не заметила, продолжала говорить, для пущей убедительности размахивая свободной рукой. Была у нее такая манера. Она и на уроках бурно жестикулировала, излагая материал. Витя прислушался. «Патриотическое воспитание, классные часы, внешкольные мероприятия и так далее — все имеет ярко выраженный военный уклон. Хорошо хоть зарницы нет, как в советские времена». Мужчина кивал в ответ на каждый жест собеседницы. «Скажите, уважаемая Татьяна Марковна, а как к этому относятся сами дети?» У него был приятный, бархатистый голос. «Сложно сказать, по-разному, они же чувствуют фальшь. Я думаю, большинству на это просто наплевать. Да-да, не побоюсь этого слова, наплевать. А нас вынуждают повторять всю эту лабуду про Александра Невского, Петра Первого, Бородино». «Понятно», — усмехнулся мужчина. «Жуков, Сталинград и прочее в том же духе?» «Именно, Евгений Николаевич. Но ведь патриотизм...» Она показала пальцами кавычки. «Да еще и в таком виде это просто ужасно. Школа не должна этим заниматься. Это не любовь к родине. Это воспитание агрессии». У Витьки вдруг нестерпимо зачесалось в носу, и он, не сдержавшись, чихнул. Маркуша споткнулась на полуслове и обернулась. «Здрасте, Татьяна Марковна», — зачастил Мишка. «А мы вот на круглый стол. Опаздываешь, Сугорин. А ты, Сережин, тоже хочешь поучаствовать? Что ж, хвалю». А она, похоже, не рада встрече. Вон как скривилась, будто лимон лизнула. Маркушин спутник, наоборот, продемонстрировал голливудскую улыбку. Что-то в этой улыбке Витьку смущало. Слащавая она какая-то, вот что. Совсем не похожа на открытую улыбку капрала Оладьева или раненого драгуна, того, что подарил Мишке мушкетон, или ополченца Бродобрея. Впрочем, одернул он себя глупо сравнивать обитателей XIX века с современным успешным интеллектуалом. А гость относился именно к этой категории. Уверенный вид, айпад, пижонский галстук, приглаженные волосы. И улыбка хоть сейчас на телешоу. Да, у такого найдутся ответы на любые вопросы. «А ведь он мне не нравится», — понял Витька. «Не нравится, и все тут». Если гость это и заметил, то виду не подал. Он слегка кашлянул и обратился к ребятам. «Что ж, молодые люди, надеюсь, мы с вами еще успеем побеседовать. А пока, простите, нам с вашим педагогом надо кое-что обсудить». «Да, Сугорин, Сережин, ступайте в зал, мы будем через 5 минут», — раздраженно бросила историчка. «Только умоляю, не шумите, и так уже голова раскалывается». Она раздраженно передернула плечами, повернулась и пошагала по коридору. Мужчина шел рядом, и Маркуша снова заговорила, размахивая руками. Ребята переглянулись. Мишка слегка пожал плечами. «Да», — подумал Витька. «Ну и дела. Похоже, дискуссия предстоит бурная».